«Тоска берет», — начал Саткынбай, подметив удивленный взгляд Абдукарима. «Не знаю, куда себя деть. Надоело все. Ни на что смотреть не хочется. Когда возвращался сюда, надеялся, что увижу хотя бы часть того, с чем свыкся, что считал родным. А оказывается, все превратилось в прах. Никак не могу смириться, что эти новые люди разрушили все прежнее, отняли богатство наших отцов, наши дома, земли. Смотришь на все, в глазах мутится, нутро выворачивается». Саткынбай умолк. Официант принес несколько палочек шашлыка, самсу, тонко кружочками нарезанный лук, лепешки. Абдукарим молчал, будто не слышал сказанного. Выпили, закусили шашлыком. Лица у обоих покраснели, в глазах появился лихорадочный блеск. «Видишь ли, — сказал Саткынбай, — я на тебя рассчитывал, думал, помогать будешь мне. А ты жениться решил». «И женюсь», — отрезал Абдукарим. «Да я тебе запрещаю, что ли? Ну и женись. Но неужели нельзя повременить немного?» «Решил и женюсь». «Ты скажи правду», — как можно мягче произнес Саткынбай и положил руку на плечо Абдукарима. «Тебя мать принуждает?» Абдукарим нахмурился, отодвинул от себя пустую тарелку. «При чем здесь мать? Я сам себе хозяин». «Ну уж, я бы не сказал. Не хозяин ты себе. Над тобой стоит хозяйка. А женишься, вторая станет, и будут тебя подгонять в хвост и в гриву». «Ну и пусть так. Что тебе?» Саткынбая захлестывала злоба. Он знал трусливый характер своего друга и не думал, что он до такой степени упрямый. Как можно ошибаться в человеке? Там, на той стороне, в других условиях, он был совсем другим. Конечно, он и тогда не отличался храбростью, но зато слушался его, Саткынбая, соглашался с ним, разделял его надежды, его взгляды. А теперь... «Тебя точно подменили», — с досадой проговорил Саткынбай. Абдукарим пожал плечами и встал. «Пойдем. У меня голова болит», — предложил он. Уговоры Саткынбая выпить еще по стакану не подействовали. Абдукарим отказался. Настроение у Саткынбая испортилось. Он и на этот раз ничего не добился и только даром загубил деньги и время. «Надо что-то предпринимать», — подумал Саткынбай. «Этот осел или не желает вспоминать прошлое, или действительно уже забыл о нем». «Подлый трус», — зло прошептал он, идя следом за Абдукаримом. «Трусость погубит тебя, жалкая душонка». Рядом с Алимом остановился человек небольшого роста, узкий в плечах, с желтоватым лицом. По внешности он походил на восточного сановника. Таких Алиму доводилось видеть лишь на рисунках. Убедившись, что он имеет дело именно с тем, с кем надо, незнакомец спокойно, с тонкой улыбкой на губах, бросил: «Юпитер передает сердечный привет Сатурну». Прищуренными глазами он смотрел на Алима и как бы спрашивал: «Что вы на это скажете?» Несмотря на неожиданность встречи, Алим нисколько не смутился. «Я ничего не понял». «Я от Юпитера, с приветом к Сатурну», — повторил незнакомец. «Ну а при чем тут я?» — спросил Алим нарочито удивленно. Незнакомец прищурился. Его маленькая седая бородка составляла резкий контраст с густыми черными бровями, из-под которых глядели узкие темные глаза. «Вы Алим Ризаматов?» — спросил он уже не совсем уверенно. «Да». «Тогда вы шутник». Ризаматов повел плечом. Незнакомец вынул из наружного кармана аккуратно сложенную бумажку и подал Алиму. Ризаматов развернул записку и узнал почерк Никиты Родионовича. «Что же сразу не сказали, что вы от Ожогина, и не показали письмо?» «Считал, что сделать это никогда не поздно». Все с той же улыбкой ответил незнакомец и представился. «Зовут меня Раджими. Мне надо с вами побеседовать». Ризаматов круто повернулся. «Пойдемте». «Куда?» «Ко мне на квартиру». «Нет, квартира — неподходящее место». «А куда бы вы хотели?» «Вам виднее. Вы не менее меня заинтересованы в том, чтобы предстоящий разговор остался между нами». Алим промолчал. Широкие степные просторы прорезал полноводный канал. По обоим берегам его тянулись стройные шпалеры тополей, зеленела сочная трава. до ушей долетал приятный, ракочущий шум воды, спадающий каскадами. Слева тянулись веселые нарядные коттеджи, окруженные клумбами цветов, увитые густым хмелем. «Хорошо тут у вас», — заметил Раджими. «Как в городе?» «Да, пожалуй», — согласился Алим. Поселок остался позади. У отводного канала разместилась птицеферма. Крик уток, хлопанье крыльев наполнили воздух. Дальше тянулись огороды, пруды. Раджими и Алим шли узенькой тропкой по берегу канала. «Вы работаете начальником противопожарной охраны?» — поинтересовался Раджими. «Помощником», — ответил Алим. «Давайте сядем», — предложил Раджими. Помолчали. «Ваш старший друг уже действует», — сказал Раджими, решившись начать деловой разговор. «Настала пора и вам последовать его примеру». «Постараюсь сделать все, что от меня зависит», — ответил Алим, вспомнив состоявшуюся в свое время беседу с майором Шарафовым. Майор предупреждал тогда, что лазутчики иностранной разведки могут пожаловать внезапно, а поэтому надо все время быть готовым к визиту и вести себя соответственно обстоятельствам. «Много на этом предприятии работает наших земляков?» — спросил Раджими. Конечно, Алим мог задать встречный вопрос, кого именно имеет в виду Раджими под словом «земляк», ибо Алим еще не мог определить, какой национальности принадлежит его собеседник. Но он ответил: «Очень много. 60%, а то и 70%. «Это хорошо», — заметил Раджими. «Вот ими в первую очередь мы с вами и займемся». Мысль его была ясна. Выяснить, сколько лиц из местных национальностей занято на ГЭС, что это за люди, откуда они, кто их родители, родственники, друзья, есть ли среди них участники последней войны. В данном случае Раджими интересовался только теми, кто был в плену. О них надо узнать все, что возможно. Как попал в плен, как долго находился в нем, где и когда освобожден. «И вам, и мне ясно», — пояснил Раджими, «что эту задачу сразу не выполнишь. Действуйте постепенно, но систематически. Все интересное сообщайте мне. Нам надо неустанно искать людей для выполнения своих задач. Как мы их используем, подскажет обстановка». Алим кивнул головой. Как хотелось ему сейчас взять этого желтого с пергаментным лицом посланца иностранной разведки, поднять в воздух и ударить о землю. Беседа продолжалась долго. Условились, что за первой информацией Раджими явится через несколько дней. «Будем надеяться, что Аллах поможет нам», — сказал на прощание Раджими. «Аллах — всемогущий наш заступник». Алим чуть слышно скрипнул зубами. Никита Родионович тщательно изучал маленькую фотокарточку. С нее смотрел мужчина с большими залысинами на лбу, с короткой бородкой, слегка вьющейся на концах. Нет, это лицо ему незнакомо. Широкий, крутой лоб и властные, резко очерченные губы, правда, кого-то напоминают. Но кого именно, вспомнить не удалось. Если бы на лице не было темных очков, то, возможно, оно выглядело бы иначе. Главное — глаза, а они скрыты. «Ну как?» — спросил майор Шарафов. Ожогин замотал головой. «Этого человека я не знаю. А кто он?» «Пока трудно сказать», — ответил Шарафов. «Но надеюсь, что общими силами мы разрешим эту задачу. Во всяком случае, он известен Раджими, а этого достаточно, чтобы он заинтересовал и нас». Никита Родионович передал карточку Шарафову. «А не съездить ли мне к Ризаматову?» — предложил он. На последнем свидании Раджими сказал, что остался доволен встречей с Алимом. «Ездить к товарищу Ризаматову нет необходимости. Он также доволен результатами встречи и знает, как себя вести. Я, между прочим, хотел извиниться, что заставил вас так долго сидеть в парикмахерской у Раджими». «Обследование комнаты имело успех?» «Имело. И даже больше, чем я рассчитывал. Теперь ясно, что совместно с Раджими, Саткынбаем и Абдукаримом действует еще один человек. Но он находится здесь временно, с определенной миссией. Для пользы дела я могу вам кое-что рассказать». Органы государственной безопасности перехватили донесение, предназначенное к отправке через границу. В нем сообщалось, что автор донесения оказался в городе Н и нашел четырех друзей. Далее автор приносил благодарность адресату за то, что тот дал ему возможность встретить здесь настоящего друга, стоящего дороже четырех остальных, друга, с которым его связывает очень многое в прошлом. Майор Шарафов полагал, что под четырьмя друзьями подразумеваются Саткынбай, Ожогин, Ризаматов и Абдукарим. Настоящим другом мог быть Раджими. «Не исключено, — заметил майор, — что автор донесения и человек, заснятый на этой фотокарточке, одно и то же лицо». Он взял снимок, посмотрел на него вблизи, потом на расстоянии вытянутой руки и сказал: «Но есть в этом донесении места темные и непонятные. Вот, например». Майор положил фотоснимок, пододвинул к себе исписанный лист бумаги и прочел вслух: «Транзитник перестал существовать в С.М. Чикаго. Удачно были преодолены препятствия, мешавшие маршруту». «Как? В каком городе? Прочтите еще раз». Шарафов прочел фразу вторично. «Чикаго? Чикаго», как бы что-то вспоминая, проговорил Ожогин. «Где-то я читал, один литератор сравнивал наш Новосибирск с Чикаго. Он назвал Новосибирск сибирским Чикаго». «Правильно», — улыбнулся Шарафов. «Я дал задание еще раз проверить». «Вы сможете дать мне на час эту фотокарточку?» — спросил Ожогин майора. Тот поднял широкие брови. «Для чего?» «Разрешите пока не высказывать своих предположений. Я собираюсь лишь показать эту карточку жене брата. Она жила и училась в Новосибирске. Недавно возвратилась оттуда. Все может быть». «Пожалуйста», — Шарафов подал карточку Никите Родионовичу. Никита Родионович открыл своим ключом квартиру, зажег свет и, постучавшись в комнату к Антонине, попросил ее выйти. Пока Антонина одевалась, Никита Родионович взволнованно ходил из угла в угол. Рассказ Антонины натолкнул его на мысль, что человек в очках, ехавший с ней через Новосибирск, тоже лицо, что изображенное на фотокарточке. Вошла Антонина. «Посмотри, пожалуйста, это не твой спутник», — протянул ей фотокарточку Никита Родионович. Антонина взяла в руки карточку и вздрогнула. «Он?» — спросил Никита Родионович. «Он!» — тихо произнесла Антонина и с беспокойством посмотрела на Никиту Родионовича. «Как попала к вам эта карточка?» «Я ее взял у майора Шарафова, чтобы показать тебе. Я почему-то чувствовал, что мы имеем дело с одним и тем же лицом». «С каким одним лицом?» «Этого, Тонечка, я сказать не могу. Здесь уже тайна». «Понимаю», — смутилась Антонина. «Но, конечно, он сфотографирован до смерти». Никита Родионович рассмеялся. «Если он действительно умер, то до смерти». «Спасибо, Тонечка. Я побегу к Шарафову. Спи и не волнуйся». «Костя не звонил?» И, не дождавшись ответа, Ожогин выбежал из дому. «Почему же вы раньше не рассказали об этой истории с вашей родственницей?» — с укором сказал Шарафов. «Откровенно говоря, я не придавал ей такого значения. Тем более, что соответствующие органы занимались расследованием», — ответил Ожогин. «Ай-яй-яй!» — покачал головой майор. «Как это нехорошо со стороны опытного разведчика!» Вывод напрашивался сам собой. Автором донесения, предназначенного к отправке за рубеж, являлся иностранец-транзитник, ехавший в Шанхай, бесследно исчезнувший в пути и оказавшийся в Узбекистане. Смущало лишь одно обстоятельство. Антонина передавала, что труп иностранца якобы был обнаружен. В чем тогда дело? «Во всяком случае, ясно пока следующее», — резюмировал Шарафов. «В городе укрылся еще один враг». Поздней ночью на малолюдной улице на окраине города остановилась машина. Из нее вышли два человека и скрылись в переулке. Один из них был высокий, широкоплечий, второй — маленький, щуплый. У высокого был в руках портфель и на плече макинтош. Спутники молча подошли к калитке одного из домов и остановились. Человек маленького роста вынул из кармана ключ, отпер калитку и ввел своего спутника в длинный дворик, в глубине которого стоял дом. К нему вела узкая дорожка, усыпанная песком. Поднявшись на крыльцо, маленький человек раз-другой нажал кнопку звонка. Сквозь узкие щели в ставнях тоненькими полосками начал пробиваться свет. За дверью раздался дребезжащий старушечий голос. «Кто там?» «Это я, тетушка! Раджими!» Загремел тяжелый засов, щелкнул ключ во внутреннем замке, и дверь открылась. Раджими и его спутник вошли. «Вот, тетушка, мой старый друг по Самарканду, о котором я вам говорил», — представил Раджими своего спутника. «Казимир Станиславович Заволоко». Рослый любезно раскланялся. «Он у вас поживет некоторое время?» «Пожалуйста, пожалуйста, я уже все приготовила». Лица старухи не было видно, она его закрывала широким рукавом платья. Кроме нее в доме никто не жил. Старуха вела жизнь замкнутую, на улицу почти никогда не показывалась. А если и выходила, то в парандже, закрывавшей по старому мусульманскому обычаю ее лицо черной сеткой. Гостей старуха не принимала, да к ней никто и не напрашивался. Ежедневно с утра в доме появлялась пожилая женщина. Она приходила с продуктами и овощами и часов до пяти хозяйничала. Приготовляла завтрак, обед, убирала комнаты, стирала белье. Потом она уходила, чтобы прийти на следующее утро. Изредка, главным образом весной и осенью, появлялся старик-садовник. Несколько дней он возился с окучкой и подрезкой деревьев, выравнивал единственную дорожку, ведущую от калитки к дому, приводил в порядок клумбы, сажал цветы. В обычные дни в доме царила тишина. Появление постороннего мужчины явилось чрезвычайным событием в однообразной жизни старухи. Два дня она провела в хлопотах. Перетаскивала лучшую утварь в отведенную временному жильцу комнату, выбивала ковры и одеяла, протирала стекла в окнах. Казимир Станиславович был доволен отведенной ему комнатой. Особенно ему понравилась венская качалка. Раджими приходил к гостю только по ночам. И тогда они подолгу беседовали. Казимир Станиславович сидел обычно в качалке с подушкой под головой, Раджими в низеньком, глубоком, удобном кресле. На шестой день после своего вселения Казимир Станиславович спросил Раджими: «А как обстоят дела с документами, интересующими наших шефов?» «Могу доложить», — изъявил готовность Раджими. Он пододвинул свое кресло к качалке и, наклонившись вперед, потер свои узкие руки с тонкими пальцами. Казимир Станиславович курил, откинувшись головой на подушку. «Вначале я мало надеялся на возможность выполнения этого поручения», заговорил Раджими тихим вкрадчивым голосом. «Но потом, когда неожиданно открылись новые обстоятельства, я сообщил, что цель будет достигнута. Могу вам коротко изложить». «Только не коротко», — прервал его гость. «Наоборот, как можно подробнее, чтобы я все понял. Это, пожалуй, главная причина моего приезда сюда». Раджими часто закивал головой в знак согласия и продолжал. «Тогда мне придется вернуться к далекому прошлому. Вы должны помнить, что в Самарканде, рядом с магазином моего отца, жил владелец одного из хлопкоочистительных заводов. У него была единственная дочь, тогда еще совсем девчурка, по имени Соня. Она часто приходила к нам в магазин с матерью, отличалась общительностью и всем нравилась. Постепенно Соня превратилась в хорошенькую девушку, и примерно лет в 19 вышла замуж. Как говорили все, удачно. Муж ее, человек в годах, бывший представитель германской фирмы по переработке кишок, слыл богачом. Я от кого-то слышал, что он попался на валютных операциях и угодил в тюрьму. Время бежало, я забыл о существовании Сони. И как-то в начале этого года меня перед входом в кинотеатр остановила незнакомая женщина. «Здравствуйте! Не узнаете?» Я признался, что нет, не узнаю. Тогда она назвала себя. Это была Соня. В короткой беседе она подтвердила, что первый муж ее осужден и что она вышла замуж вторично. На этом наш разговор окончился. А месяца два спустя тетушка сообщила, что приходила Соня, очень расстроенная, хотела повидать меня и обещала зайти в воскресенье. Женщина действительно пришла. Она взволнованно объяснила, что сложившиеся дома обстоятельства вынуждают ее заложить свои ценности, перешедшие ей по наследству от бабушки. Соня рассчитывала на мою помощь. Она якобы пока ни к кому другому не обращалась. Я поинтересовался, какая сумма денег ей необходима. Она назвала большую сумму — 25 тысяч. Я согласился. У меня были и есть люди, которые смогут судить такую сумму под известный процент. Соня оставила мне ценности и даже не попросила расписки. Тут были браслет с 5 бриллиантовыми камушками, по карату белой воды в каждом, бриллиантовый кулон в платиновой оправе, серьги, 3 золотых кольца. Деньги я дал Соне на месяц. Она их вернула своевременно, взяла ценности, а через неделю появилась вновь. Ей понадобилось еще 25 тысяч. Я помог вторично. Получилось так, что деньги я должен был принести ей на квартиру сам. Я принес, и там познакомился с ее мужем, Марком Аркадьевичем Мееровичем. И как бы вы думали, кем он оказался? Заволока пожал плечами. «Он оказался, — сказал важно и медленно Раджими, — коммерческим директором того самого завода, который нам нужен, — перебил Заволока. Совершенно верно, — подтвердил Раджими. Казимир Станиславович энергично поднялся с качалки и оттолкнул ее ногой. «Так это же на редкость удачно», — сказал он. «Я тоже так думал», — умильно улыбнувшись, согласился Раджими. «А поэтому и сообщил, что цель может быть достигнута». Заволока заходил по комнате. «Ну и что это за тип? Этот, как вы его назвали?» Заволока пощелкал нетерпеливо пальцами. «Меерович», — подсказал Раджими. «Ну да». «Что он собой представляет?» Раджими, не торопясь, степенно и спокойно доложил, что в прошлом Меерович был агентом зингеровской фирмы и побывал за границей в разных странах. С установлением советской власти он начал работать в хозяйственных организациях и с некоторого времени занял должность коммерческого директора машиностроительного завода. «А его взгляды?» — поинтересовался Казимир Станиславович. «Он беспартийный». Никогда ни в какой партии не состоял. Делец. Проигрывает массу денег в карты. И, конечно, не из своего жалования. «Возраст?» — спросил Заволока. «Точно не скажу. Но, во всяком случае, моложе меня и немного старше вас. На какой срок вы судили деньги?» «На 2 месяца». «Когда этот срок истекает?» 2 дня как истек». «А вы уверены, что деньги нужны именно ему, а не жене?» Раджими приложил руку к сердцу и склонил голову. «Твердо уверен», — сказал он, — «а на днях вы убедитесь». Когда его жена обещала принести деньги? «За деньгами я должен сходить сам», — пояснил Раджими. «Я не хочу, чтобы она сюда приходила». «Не вижу никакой необходимости затягивать дело», — произнес Казимир Станиславович. «Вы с ним говорили о документах?» «Я ожидал вашего приезда. Надо было посоветоваться».